«Какой блестящий актер!» — заискивающе улыбнулся доктор Сайленс и нагнулся, чтобы погладить Смоки по черной спине. Но когда он дотронулся до пушистого меха, кот злобно зашипел и, оцарапав ему руку, словно тень, метнулся к окну. Устроившись за занавесками, грозный мститель, как ни в чем не бывало, занялся своим туалетом, наглядно демонстрируя, что кроме чистой шерстки и лихо торчащих усов, ничто в мире ему не интересно. Джон Сайленс выпрямился и тяжело вздохнул. Ему дали понять, что спектакль окончен. Флейм, с нескрываемым раздражением следивший за последним актом, вновь растянулся на ковре перед горящим камином и больше не рычал. Итак, некто, появившийся в кабинете, опять исчез, и все вернулось на круги своя. Как бы то ни было, атмосфера разрядилась, и доктор испытал облегчение. Очевидно, Смоки тоже успокоился. Он выбрался из укрытия, вернулся к хозяину и прыгнул ему на колени. Теперь можно было взять отложенную в сторону книгу, отвлечься от размышлений и углубиться в чтение. Животные быстро уснули, огонь весело потрескивал в камине, а туман по-прежнему проникал в комнату из всех щелей и трещин. Долгое время ничто не нарушало тишину, покой. Доктор Сайленс смог без помех проанализировать случившееся и набросать ряд заметок для будущих экспериментов. Самым важным он считал воздействие обстановки на животных. Разумеется, особое внимание было сосредоточено на несхожих реакциях кота и собаки. Вряд ли имеет смысл подробно излагать его выводы и вторгаться в сферу, доступную лишь специалистам, ибо неподготовленный читатель все равно не сумеет должным образом оценить наблюдение доктора. Достаточно сказать, что в мистической истории Феликса Пендера многое прояснилось. Теперь Сайленс нисколько не сомневался, что остальные, еще нерешенные вопросы со временем сами собой обретут надлежащие ответы. Нужно только запастись терпением и подождать. Итак, когда он задремал, в кабинет вторглась некая активная сила, и в дальнейшем предстояло понять, является ли она слепой, а если нет, то кто ее направляет. Пока она обходила его стороной, и ее энергия направлялась на простейший организм животных. Эта сила бесспорно стимулировала нервные центры кота, вызывая у него самые приятные ощущения. Возможно, она повлияла на него как наркотик, раздвигающий границы сознания у человека. Ну а на не столь чувствительного пса она подействовала угнетающе и вылилась в предчувствие смутной угрозы. Доктор не сомневался, чужеродная сила по-прежнему здесь, рядом, просто притаилась, и пока он записывал свои наблюдения, готовилась к очередной атаке. Он подметил, что животные после пережитого изменили свое отношение друг к другу. Смоки стал еще более высокомерным и замкнутым, всеми силами оберегая свой особый мир, тогда как Флейм явно сдал и растерянный не знал, сумеет ли ответить на новый удар. Он не был напуган, но, несомненно, чувствовал подступающий страх и всеми силами пытался его побороть. Ничего отцовского, покровительственного в нем уже не ощущалось. Флейм не опекал кота, да и не мог его опекать, ибо хозяином положения отныне был Смоки, и оба они это прекрасно понимали. Прошло еще несколько минут. Джон Сайленс сидел и ждал повторной атаки. Скорее всего, животных на сей раз оставят в покое, так что отражать нападение придется ему одному. Книга лежала перед ним на полу, блокнот он тоже отложил, записывать было нечего. Доктор погладил кота по спине. Флейм распластался на ковре, а его передние лапы касались хозяйских ног. Все трое уютно расположились у горящего камина и затаили дыхание. В час ночи доктор Сайленс погасил лампу и зажег свечу, собираясь лечь в постель. В эту минуту Смоки внезапно открыл глаза и громко заурчал. Против обыкновения он не стал подтягиваться, выгибая спину. Забыл даже об умывании, просто сел, насторожно вслушиваясь в то, что было слышно только ему одному. Доктор понял, что в комнате произошли какие-то неуловимые перемены. Тайные силы вышли из укрытия и словно раздвинули стены, увеличив размеры кабинета. Равновесие нарушилось, былая гармония исчезла. Смоки, как чуткий барометр, первым уловил эту аномалию. Однако на сей раз и Флейм решил не отставать от приятеля. Наклонившись, доктор увидел, что Коля проснулся и, затравленно оглядевшись по сторонам, глухо зарычал. Джон Сайленс потянулся за спичками, чтобы снова зажечь погашенную лампу, но громкий шорох вынудил его остановиться. Смоки спрыгнул на пол, ступил на ковер, сделала несколько шагов и замер на месте. Звук повторился, и доктор понял, что его источник находится не в кабинете, как можно было предположить, а где-то снаружи. Он все время перемещался по дому, и то напоминал о себе вкрадчивым шелестом из спальни, то переносился в холл. Там как будто обрушивались какие-то шуршащие водопады. Кот, снова задрав хвост трубой, с довольным видом разгуливал по ковру. Примерно в футе от двери он замер в ожидательной позе. Это был сигнал, передышка закончилась. Противник долго готовился к очередному раунду. Сначала он лишил комнату прежнего уюта, а потом осмелел и перешел в наступление. Удар мог последовать в любую минуту. Джону Сайленсу впервые стало не по себе. Возможно, стоило открыть дверь, но при одной только мысли об узком темном холле, пропитанном промозглой туманной сыростью, он невольно поежился. Однако доктор прекрасно сознавал, что темным силам никакие двери не преграда. Они проникнут через окна или щели, сметут на своем пути любые препятствия и ворвутся в комнату. Так что отворение двери было бы жестом скорее символичным, демонстрирующим его бесстрашие и готовность вступить в бой с любым противником. В отличие от хозяина, Смоки сомнений не испытывал. Нетерпеливо обернувшись на доктора, он уперся лапами в дверь и настежь распахнул ее. Все дальнейшие события разворачивались в полутьме, при слабом мерцающем огоньке той одной единственной свечи, которая теплилась на каминной полке. В подернутом плотной пеленой тумана холле можно было разглядеть лишь полочку для шляп, смутные тени африканских стрел на стене, да нескладный стул с высокой спинкой. Облака тумана, казалось, съежились от звука его шагов, сгустившись в белесую тучу. Однако доктор приписал этой игре собственного воображения. Его четвероногие помощники явно чуяли нечто, недоступное зрению и слуху хозяина. Холли угрюмо зарычал, а кот при всей его самоуверенности не рискнул выйти в холл. Тем не менее, в предвкушении приятной встречи довольно выгибал спину, урча от удовольствия. Он словно приветствовал невидимого гостя, полагая, что хозяин и пес тоже рады его появлению. Доктор Сайленс занял прежнее место на ковре и постарался сосредоточиться. Флейм подошел к нему и начал осматривать комнату, изумленно мотая головой. Его глаза были широко раскрыты, спина и шея напряжены, зубы ощерены, а крепко упертые в пол лапы свидетельствовали о его готовности к прыжку. В нем пробудился дух диких предков. Пес ждал нападения и сумел бы защититься, однако не скрывал сомнений и некоторой доли испуга, и потому замер, не двигаясь. Шерсть на его спине стояла дыбом. В полутьме он напоминал огромного рыжего волка, а его глаза горели яростным огнем. Да, это был прежний грозный Флейм. Тем временем Смоки перебрался от двери в самый центр комнаты и неторопливо расхаживал, приноравливаясь к поступе незримого спутника. В его повадках улавливалось что-то нарочитое, неестественное. Видимо, он собирался познакомить гостя с Флеймом, своим давним другом и союзником, поэтому старался держаться в высшей степени дипломатично, понимая, что сначала должен сам завоевать доверие вошедшего. Кот мяукал, урчал, поглядывал то на хозяина, то на Флейма, то куда-то в бок, отступал и снова возвращался, наверное, полагая, что пес угадает его намерения и станет более любезным. Но старый Колли оставался равнодушен к призывам Смоки. Он скалил зубы, обнажив розовые десны, и замер, пристально всматриваясь в пустоту. Наблюдая за телодвижениями кота, доктор Сайленс наконец понял, что Смоки заигрывал не с одним гостем, а сразу с несколькими. «Как же я раньше не сообразил», — упрекнул он себя. Ведь Смоки не случайно суетился и, бросаясь из стороны в сторону, то подкрадывался к пришельцам, то приглашал пса последовать его примеру. Итак, первый гость, судя по всему, вернулся с изрядным подкреплением. Теперь доктору стало понятно и другое. В кабинет проникла не слепо действующая сила, а личность. Более того, личность яркая, незаурядная. Она привела с собой целый сон исполнителей своей воли, тоже активных и властных, но, конечно, не столь могучих. Забившись в угол напротив камина, он стал ждать, зная, что на этот раз удар обрушится и на животных, и на него, поэтому нужно сохранять бдительность. Сайленс вглядывался в туман и тщетно пытался различить то, что уже увидели кот и собака. Узкая мерцающая полоса света от свечи никак не могла ему помочь. Смоки бесшумно вышагивал перед ним, как черная тень, и его зеленые глаза лукаво сверкали. Он продолжал урчать, словно давая понять своему рыжему другу, что ночные пришельцы не причинят ему никакого вреда. Но все было напрасно. Флейм застыл, уставившись в одну точку, и казался высеченным из камня. После нескольких минут томительного ожидания все вдруг стало меняться на глазах. Флейм начал пятиться к стене. Отступая, он склонял голову то вправо, то влево, словно принюхивался к кому-то, стоявшему сзади. Казалось, незримые силы окружали его. Доктор заметил, что пса охватил неподдельный ужас. Угрюмое рычание все чаще напоминало жалобное поскуливание. Колли сжался к ногам хозяина, как будто пытаясь скрыться от преследования. Этот нескрываемый страх прежде такой отважной собаки произвел на доктора гнетущее впечатление. И все же, зная, что Флейм так легко не сдается, он решил не спешить с оценками. Должно быть, Колли увидел что-то из ряда вон выходящее, иначе его трусость была бы необъяснима. Кстати, испугался он, похоже, не только за себя. Хозяин ободряюще потрепал собаку по взъерошенной шерсти, однако без особого успеха. Флейм не успокоился, и вскоре доктору пришлось стать свидетелем его капитуляции. Смоки с важным видом сидел поодаль и, явно удовлетворенный ролью стороннего наблюдателя, давал понять, что все идет как надо. Своими передними лапами он медленно и тщательно месил ковер, с наслаждением запуская острые когти в мягкий ворс. Со стороны могло бы показаться, что Смоки не то пытается выбраться из вязкой трясины, не то разматывает запутавшиеся нитки. Он по-прежнему жмурил свои мерцающие глаза и довольно урчал. Внезапно Колли пронзительно залаял и резко отскочил назад. Его белые зубы ярко блеснули в полутьме. Секунду спустя он пронырнул под ногами хозяина и, едва не потеряв равновесие, опрометью помчался по комнате. Он натыкался на мебель, его то и дело заносило в сторону. Однако это был уже прежний Флейм. Старый пес вновь обрел свое мужество. Возможно, это было лишь мужество отчаяния. И все же Джон Сайлен сразу понял, что схватка ожидается жестокая и что сейчас лучше Флейму не мешать. Услышав лай собаки, кот мгновенно насторожился. Тусклые тени, скользившие по стенам и полу кабинета, затрудняли общение, но животным, видимо, удалось обменяться тревожными сигналами. Смоки встал, торопливо огляделся по сторонам и с жалобным мяуканьем направился к окну, где тьма была самой густой и черной. Ни доктор, ни пес не ведали, что его там привлекло. Ответить на этот вопрос могли только коты с их особой интуицией. Однако главное сейчас состояло в том, что Смоки вновь выступил на стороне своего друга и задумал какой-то очередной трюк. Добравшись до двери, Колли бросился в холл, подобно золотистому языку пламени, промчался по нагретому паркету, потом кубарем скатился по ступенькам, жалобно скуля и ежась от страха. Через минуту-другую Флейм вернулся в кабинет, крадучись прополз вдоль стены и улегся рядом с котом. Неужели пришельцы уже заполонили весь дом? От этой мысли доктор, наблюдавший за судорожными метаниями пса, не на шутку встревожился. Дело принимало скверный оборот. Кроме того, он устал, и его энергия иссякала прямо на глазах. Противник успел основательно потрудиться и теперь бил прямой наводкой. Его основной мишенью стал именно он, Джон Сайленс, а не напуганный, признавший свое поражение пес или хитроумный кот. Затем все словно закружилось в бешеном вихре, и доктор не мог опомниться от калейдоскопической смены событий. Маленький кабинет в доме на вершине Патни-Хилл превратился в арену борьбы, которая не прекращалась до самого рассвета. У Сайленса захватывало дух от той скорости, с которой ему приходилось принимать решения. А тут еще царящий в комнате полумрак. Порой доктор сомневался, уж не померещились ему все эти ужасы. Тени, шорохи, завывание ветра, раздвигающиеся стены. Черный кот часто терялся во мгле, сливаясь с темным ковром. От усталости рябило в глазах, и Сайленс не знал, что и думать, когда кот сначала раздвоился, а потом в комнате появилось множество его двойников. Они безмолвно сновали по ковру, прыгали на столы и стулья, и словно тени, то возникали в открытых дверях, то забивались в углы. Черные, как смертный грех, они сверкали зеленым угольями глаз. Их зловеще тлеющие огоньки возникали то там, то сям и напоминали отражения в десятках зеркал, окружавших комнату и повернутых под разными углами. Доктор так и не смог определить, когда именно кабинет претерпел ту странную и пугающую своей необъяснимостью метаморфозу, которую он сейчас наблюдал. Размеры его увеличились чуть ли не втрое, стены раздались в стороны, и казались теперь жалкой декорацией, прикрывающей зияющую бездну. Рычание разъяренного и запуганного Коли доносилось откуда-то издали. Потолок ушел вверх и был неразличим во тьме. С мебелью тоже что-то произошло. Она выглядела как-то не так и явно сдвинулась с места. Перемены вызывали недоумение и сбивали с толку. Эти сместившиеся стены, теряющиеся в темноте потолок и шныряющиеся повсюду коты с фосфоресцирующими глазами невольно заставляли доктора задаваться вопросом, уж не грезит ли он наяву. Но все это дошло до него потом, а в тот момент, когда он пристально следил за Смоки и псом, многое или не останавливало его внимание, или фиксировалось бессознательно, мимоходом. Ему мешали и волнение, и жалость к собаке, и мерцающий свет свечи, тоже в немалой степени искажающий привычные пропорции кабинета. Флейм продолжал лаять. Время от времени он вставал на задние лапы и грозно рыча скалил зубы. Потом из его глотки вырвался такой ужасный вой, который был под стать целой стаей волков. Вскоре пес смолк, но отдых его был недолг. Он снова зарычал и, описав несколько кругов вокруг ковра, приготовился к прыжку. Стоявший у окна Смоки пронзительно шипел и, очевидно, пытался отразить нападение потусторонних сил. Шум в кабинете внезапно стих. Незваные гости, видимо, оставили животных в покое и направили свой удар на доктора. Флейм в очередной раз прыгнул на кого-то невидимого и с грохотом бессильно рухнул в угол. Его душераздирающий вой мог бы пробудить мертвеца, однако, быстро ослабев, он сменился унылым визгом. Немного проскулив, Коля наконец затих. Зато доктор не находил себе места от невыносимой тоски. Густая пелена накрыла комнату, стены, животных и огонь каким-то непроницаемым темным облаком и заволокла сознание Джона Сайленса. Из сырой мглы проступали страшные формы, известные ему предыдущим экспериментам. Встреча с ними его отнюдь не обрадовала. Разум доктора больше не сопротивлялся. Нечестивые помыслы и соблазны роились в его сознании. Сердце его, казалось, сковал лед, а мозг от напряжения стал давать сбои. Сайленс утратил память, забыв о самом себе, о том, где находится и что должен делать. Его силы иссякли, их источник был подорван, а воля парализована. Где-то вдали скулил пес, а перед глазами проносились полчища черных, как ночь, котов, игравших в свои таинственные игры. Они магнетически притягивали зло и вышивали на ковре умопомрачительные узоры своих темных и смутных устремлений. Доктор пытался очнуться и стряхнуть наваждение. Он мучительно припоминал заговоры против дьявольских чар, которыми прежде пользовался в сходных ситуациях, но знакомые слова не приходили на ум. Туманная завеса словно стерла все, что он успел познать за долгие годы. Джон Сайленс чувствовал себя оглушенным потусторонним ударом, и порча, обесточившая его жизненную энергию, не поддавалась исцелению. Разумеется, его околдовали. Впоследствии он понял, что это был мираж, который какая-то сильная личность туманным покровом набросила на его сознание. Но это было потом, а тогда он не различал, где кончался бред и начиналась реальность. Его подхватил тот непостижимый вихрь, который чуть ранее заманил в гибельную ловушку кота и превратил отважного пса в трясущийся от ужаса комок плоти. Из камина за его спиной донесся оглушительный рев, похожий на тот, который издает порыв шквального ветра. Стекла задрожали, свеча вспыхнула и погасла. В кабинете повеяло мертвенным холодом. Над головой доктора взметнулась новая воздушная волна, поднявшая потолок чуть ли не под самое небо. Дверь шумом захлопнулась. Доктор Сайленс ощутил невыразимое одиночество. Отныне он был совершенно беззащитен. Однако, не находя убежища даже в собственной душе, продолжал сопротивляться натиску. Неприятель подступал все ближе и ближе. Водоворот разбуженных Пендером сил втянул в свою воронку и его. Доктор знал, что должен выстоять и победить в схватке. В противном случае ему оставалось признать, что появление в доме на Патни Хилл было ошибкой. Пронизывающий холод сковал его тело, так что Сайленс не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Внезапно туманная завеса стала понемногу рассеиваться, а перед доктором возник страшный силуэт. Тайная сила, руководившая схваткой, вышла из укрытия. Она была уже рядом с ним. Ее прикосновение напоминало бурю, срывающую пожелтевшие осенние листья. Он поймал себя на том, что не способен оторвать взгляд от жутких останков огромного темного существа. Конечно, это были руины, но приметы злобного духа сохранились и угадывались в истлевших чертах. Казалось, эти ужасные глаза, лоб, нос и волосы забыть невозможно. Однако позднее доктор не смог ни точно описать их, ни объяснить, каким образом он и эта кошмарная женщина в упор смотрели друг на друга и мысленным взором увидели, что творится в сердце каждого из них. Итак, Джон Сайленс ответил на вызов темного, иссохшего воплощения зла. Это была кульминация схватки. Она затронула глубины существа этого доброго человека с самоотверженной душой и высвободила его попавшую в плен энергию. Постепенно доктор стал приходить в себя. Естественно, для борьбы со злом ему понадобились определенные усилия, хотя и не сверхчеловеческие, ибо он уже распознал природу власти противника и мобилизовал все свои добрые начала. Тайные энергии доктора не сразу очнулись от сна, и неудивительно, ведь колдовские чары успели их крепко усыпить. Но вот, наконец, они, пробудившись к жизни, покинули то сокровенное пространство, которое он так долго и основательно изучал. Доктор стал дышать ровнее, одновременно вбирая в себя темную ауру зла. Растворяя в себе эту дьявольскую энергию, он преобразовывал ее и ставил на службу своим светлым, благородным целям. Преграды исчезли, и мертвенный поток вливался легко и свободно. Он чувствовал, как стремительно растут резервы его духа. Джон Сайленс недаром изучал суть алхимической доктрины, согласно которой все энергии едины в своей природе. Добры они или злы, зависело только от их направленности и мотивов. В намерениях доктора не было ни грана эгоизма. Уже не раз ему приходилось на время утрачивать, а потом восстанавливать контроль над собственным сознанием. Поэтому он знал, как осторожно надо впитывать разрушительные эманации зла и, меняя их вектор, превращать в добрые флюиды. Сам он был чист душой и безгрешен. Никакая черная инспирация не могла ему повредить. Доктор Сайленс стоял посреди бушующего моря зла, неосмотрительно вызванного из небытия Пендером. Вбирая в себя вихри этих чудовищных энергий, он пропускал их через очищающий фильтр своего альтруизма и сам становился сильнее. Доктор мало-помалу брал верх, и хотя его все еще сотрясала мелкая дрожь, чувствовал приближение победы. Схватка оказалась тяжелой. Несмотря на сырую изморозь, по его лбу и щекам катились струи пота. Кошмарный призрак стал постепенно меркнуть. Душа доктора освобождалась от наваждения. Стены и потолок вернулись на свои привычные места, помещение обрело прежние пропорции, а смутные формы растаяли в туманной пелене. Стаи черных кошек тоже бесследно исчезли. Сознание полностью вернулось к Джону Сайленсу. Он уже не сомневался, что воля его не сломлена и будет ему служить и впредь. Те короткие ритмичные звуки, которые сами собой стали срываться с его губ, эхом разнеслись по кабинету, заставляя предметы гулко вибрировать в унисон. Доктор двигался в такт вибрациям, жестикулировал и отбивал ритм ногой, пока вся комната не зазвучала в едином резонансе, подавляя слабые судорожные всплески агонизирующей нечисти. Духовная алхимия Джона Сайленса трансформировала силы зла. Искушенный в оккультизме, он умело направлял энергию акустических волн в те духовные сферы, в которых еще таились остатки зла. Гармония, восстановленная в его душе, распространялась по комнате, проникая в сознание четвероногих помощников доктора. И вот уже старый пес, до этого неподвижно лежавший в углу, весело зарычал и в знак своего расположения к хозяину застучал хвостом по полу. Эти немудренные свидетельства дружеских чувств растрогали доктора. Лишь теперь он понял, сколько испытаний выпало за ночь на долю бедного Флейма. Потом громкое урчание возвестило о том, что кот также стряхнул с себя наваждение. Самым невинным видом он шел навстречу хозяину. Глядя на то величественное достоинство, с которым он шествовал по ковру, становилось ясно, почему в Древнем Египте кошкам воздавали царские почести. Глаза Смоки больше не горели зловещим огнем. Он деловито озирался по сторонам. Похоже, за эту ночь ему открылось что-то важное, и теперь он явно хотел извиниться за опасную выходку, в которую дал себя втянуть. Продолжая громко урчать, Смоки приблизился к хозяину и потерся о его ноги. Потом, вытянув передние лапы, прогнулся, умоляюще заглядывая в лицо доктору. Заслужив прощение, он обратил свой взор в угол, где лежал Колли и добродушно постукивал хвостом. Джон Сайленс догадался. Наклонившись, он погладил черную меховую спину. От этого движения в шерсти, от холки до хвоста, затрещат голубые искорки. Теперь можно было идти к собаке. Смоки опередил хозяина и ткнулся носом в морду приятеля. От волнения у доктора запершило в горле. Он зажег свечу и увидел, что Флейм не в силах приподняться от усталости. С его пасти свисали клочья пены. Сайленс окликнул пса. В ответ тот чуть заметно вильнул хвостом. Смоки продолжал тереться о щеку Колли. Облизал его слезящиеся глаза, наступил на лапу и зарылся в густую и жесткую золотистую шерсть. Время от времени Флейм откликался и, в свою очередь, облизывал шкурку проказливого друга. Однако движения его при этом были судорожны и неточны. Интуитивно доктор Сайленс чувствовал, что с собакой что-то произошло, и у него защемило сердце. Он ощупал своего любимца, боясь обнаружить ушибы и сломанные кости, но, к счастью, ничего не нашел. Накрошив сэндвич и залив его молоком, доктор подвинул миску Колли, но тот, неуклюже ткнувшись мордой, опрокинул посудину и застрявшими меж когтей кусками хлеба жалобно заскулил. Так что беднягу пришлось кормить с руки под сочувственное мяуканье Смоки. Тут только Джон Сайленс понял страшную правду. Отойдя в другой конец комнаты, он громко позвал: «Флейм, старина, ко мне!» Обычно пес сразу подбегал к нему заливистым лаем и пытался положить лапы на плечи хозяина. Встал он и сейчас, но уж очень неловко, взмахнув хвостом, двинулся было к Сайленсу и тут же наткнулся на стул, а потом ударился о стол. Смоки неотступно следовал за ним, играя роль провожатого, но никак не мог помочь другу. Джон Сайленс взял Коля на руки и понес как ребенка. И так, за свое участие в эксперименте, пес поплатился зрением. Часть третья. Через неделю Джон Сайленс решил навестить писателя в его новом жилище. Доктор обрадовала, что его пациент находится на пути к выздоровлению и что работа у него спорится. А в взгляде Пендера больше не чувствовался страх, да и держался он спокойно и естественно. «Итак, чувство юмора вернулось к вам?» — с улыбкой поинтересовался доктор, когда они уютно устроились в гостиной с видом на парк. «Стоило мне уехать из этого проклятого дома. Все как рукой сняло. Мне кажется, это был сон. С тех пор у меня нет никаких осложнений», — пояснил Пендер. «Просто не знаю, как вас благодарить». Сайленс сделал предупреждающий жест. «Не стоит благодарности. Мы еще поговорим о ваших планах. Я подыщу вам другое жилье, помогу с переездом, так как прежний ваш дом необходимо снести, поскольку не только вы, но и ни один маломальский чуткий человек в нем не уживется. Хотя, по-моему, зло себя исчерпало». И он поведал изумленному писателю о своем эксперименте. «Я даже не пытаюсь вас понять», — отозвался писатель, когда доктор закончил рассказ. «Знаю только, что теперь мы с женой наконец-то вздохнем свободно. Но скажу откровенно, мне хотелось бы выяснить предысторию дома, кто в нем жил и когда. Странно, обычно места обитания темных сил пользуются в народе дурной славой, а тут никто и словом не обмолвился». Доктор Сайленс достал из кармана лист бумаги. «Ну что же, могу удовлетворить ваше любопытство», — невозмутимо заявил он, пробежав глазами по строкам. Снова сунул бумагу в карман. «Я поручил моему секретарю собрать кое-какие сведения и проверил полученную информацию, погрузив в транс одного известного медиума. Не случается прибегать к его услугам. Так вот, по соседству с вами жила некогда знаменитая преступница и злодейка. Скажу сразу, она поплатилась за свои грехи и закончила жизнь на виселице. Ее судили за тягчайшие преступления, взбудоражившие всю Англию, хотя раскрыть их удалось не сразу, а лишь в 1798 году, да и то по чистой случайности. Уточню, она жила там же, на вершине Патни-Хилл, но в другом, гораздо большем доме. Его не раз перестраивали, и от старого особняка сейчас ничего не осталось. Конечно, в то время он находился не в Лондоне, а в одном из пригородов. Хозяйка его была женщиной умной, с железной волей, ничего на свете не боялась. Я убежден, что она владела приемами низшей черной магии и частенько ими пользовалась. Вот почему она смогла обрушить на вас такие мощные флюиды злобы. Даже после смерти продолжает творить свои черные дела, как творила их при жизни. Вы полагаете, что после смерти душа способна сознательно распоряжаться? Удивленно прошептал писатель. Да, я так полагаю, и уже говорил вам, что силы незаурядной личности могут сохраняться долгие годы, если не века после ее кончины. Добавлю, что волевые импульсы воздействуют на душу и разум одаренных натур, если те предрасположены к подобному контакту. Будь вы хоть немного сведущи в магии, вас бы это не удивило, ибо вам было бы известно, что мысль по своей природе динамична и порой вызывает к жизни формы и картины давно минувших эпох. Ведь рядом со сферой нашего бытия есть и другая, невидимая глазом сфера, где хаотично дрейфуют канувшие в лету столетия. Это земля мертвых, их убежище, край, густо заселенный и кишащий чудовищными видениями. Иногда эта сфера соприкасается с живой, реальной жизнью и пробуждается от злой воли опытных манипуляторов или, если угодно, от их черной магии. Думаю, что призрак, терзавший вас колдунья, знал такие тайны. Магические силы этой женщины не умерли и продолжали бы копиться и впредь, но вы, сами того не ведая, растревожили их, вызвав на себя страшный потусторонний удар, который едва не уничтожил вас. Потом они обрушились на меня, однако я выстоял и победил, побрав их в себя. Так что успокойтесь, больше вам ничто не угрожает. Наверное, вы спросите меня, что же спровоцировало атаку. На мой взгляд, дело не в одних наркотиках. Кроме них, есть разрушительные страсти и необъяснимые настроения. Я бы назвал их духовными лихорадками. Подобные состояния открывают вход в ту астральную сферу, о которой я только что упомянул. Но в вашем случае главным провокатором оказался сильнейший наркотик. «А теперь скажите мне», — добавил Джон Сайленс после короткой паузы и показал растерянному писателю карандашный набросок темного призрака на Патни Хилл. Доктор успел его зарисовать. «Скажите, вы узнаете это лицо?» Пендер внимательно вгляделся в рисунок и вздрогнул от ужаса. «Несомненно», — пробормотал он в замешательстве. «Это ее лицо. Я сам пытался запечатлеть его, и отлично помню. Смуглое, с большим ртом, массивным выдвинутым вперед волевым подбородком и левым прищуренным глазом. Разумеется, это она». Доктор Сайленс достал старинную гравюру, найденную его секретарем в календаре Ньюгента. Выгравированный портрет зловещей хозяйки дома полностью совпадал с наброском врача. Несколько минут мужчины молча сравнивали изображение. «Мы должны благодарить Господа за то, что возможности наших чувств не беспредельны», — со вздохом произнес наконец Пендер. «Должно быть, постоянное ясновидение способно свести с ума». «Вы не ошиблись», — подтвердил Джон Сайленс. «В наши дни множество людей именуют себя ясновидящими, но будь они и вправду таковыми, статистика самоубийств и помешательств возросла бы в несколько крат. Неудивительно, что вы на время лишились чувства юмора», — добавил он. «Мертвое чудовище питалось теми светлыми, жизнерадостными чувствами, которые переполняли вашу душу, день за днем высасывая их. Да, мистер Пендер, подобные приключения весьма поучительны, и не окажись судьба столь благосклонной к вам, все могло бы кончиться совсем иначе. Ну что же, позвольте поздравить вас со счастливым исходом». Писатель вновь принялся его благодарить, и вдруг оба насторожились, кто-то слабо поскребся в дверь. Доктор сразу вскочил и заспешил к выходу. «Мне пора. Я оставил собаку на лестнице и полагаю...» Не успел он приблизиться к двери, как она распахнулась настежь, и в комнату ворвался огромный золотистый Колли. Пес завилял хвостом и, игриво пригнувшись, подскочил к хозяину, пытаясь прыгнуть ему на грудь. Серые собачьи глаза искрились от счастья и снова были зрячи и ясны, как день.